таким хитрым видом. Я с трудом пришел в себя и услышал голос фрица, повторявший, что мистер Вулф у себя в комнате наверху. Субъект в кресле сипло проквакал. «Я полагаю, и Гудвин, Арчи, удачная была поездка». Я продолжал молча пялиться на него. «То жалеешь, что не остался в Пентагоне, то переживаешь, что не приехал раньше». Толстяк между тем продолжал. «Фриц, принесите мне еще виски с содовой». «Да, сэр», — послушно ответил Фриц. «Так хорошо вы съездили, Арчи», — повторил этот хам, обращаясь ко мне. Я не выдержал. Я повернулся и, пройдя через прихожую, поднялся наверх и подошел к двери в комнату Вулфа. Постучавшись и возвестив, что это я, Арчи, я услышал голос Вулфа, который разрешил мне войти. Я открыл дверь. Вулф восседал в своем кресле номер 2 и читал книгу. Одет он был как обычно, и ничто в его наружности не указывало на то, что он спятил. Я не собирался доставлять ему удовольствие созерцать мою растерянную физиономию, хотя этот наглец определенно намеревался сидеть передо мной, самодовольно ухмыляясь и наслаждаясь произведенным впечатлением. «Я приехал», — небрежно доложил я ему. «Если вы уже спите, разговор можно отложить до завтра». «Я не сплю, как видишь». Вулф закрыл книгу, сложив страницу пальцем. «Ты едешь в Европу?» «Вы прекрасно знаете, черт возьми, что никуда я не еду!» Взорвался я и сел. «Обсудим это как-нибудь потом, когда я уволюсь из армии. Я счастлив, что вы до сих пор целы и невредимы, а дом стоит на месте. Кстати, в Вашингтоне было очень интересно. Все ходят строевым шагом». «Не сомневаюсь. Ты заглядывала в кабинет?» «Да. Значит, вы сами поместили объявление в Стар?» «Как вы расплачиваетесь с этим типом? Наличными? Ежедневно? Не забывайте об отчислениях на подоходный налог и социальное страхование. Кстати, войдя в кабинет, я уселся за свой стол и начал отчитываться о поездке. Я был абсолютно убежден, что передо мной, увы, тот же искрометный ум, неподражаемые манеры и прочее. Я обманывался до тех пор, пока он не велел фрицу принести виски из содовой. Тут только он себе выдал, ведь вы виски на дух не выносите. Это, Ватсон, элементарная дедукция. Вообще, все это мне напоминает то время, когда из Югославии вдруг объявилась ваша дочь и перевернула здесь все вверх дном. А теперь вот ваш близнец. Учтите, получая по сотне в день, за год он загребет 36 500. Заткнись, Арчи. Слушаю, сэр. Может, мне спуститься и поболтать с ним? Вулф отложил книгу и заерзал в кресле, что-то мыча. Утвердившись поудобнее, он заметил. «Если тебя интересует, кто он такой, то у себя в столе ты найдешь лист бумаги со всеми нужными сведениями. Его зовут Г.Г. Хаккет. Он архитектор на пенсии, без особого достатка, но с манерами дикой свиньи, вдобавок совершенно непревзойденный простофиль. Из всех ответивших на мое объявление я выбрал его, потому что по внешности и габаритам. Он как нельзя лучше отвечал моим требованиям, и еще потому что он оказался достаточным ослом, чтобы согласиться рисковать жизнью за $100 в день. Если он не перестанет называть меня Арчи, риск резко возрастет. Вулф ткнул в меня пальцем. «Прекрати. Ты думаешь, мне очень нравится, что он расселся там в моем кресле? Но я терплю, ведь не сегодня, а завтра его могут убить. Я предупредил его об этом. Сегодня днем он ездил на такси к мистеру Дитсону посмотреть на орхидеи, и совершенно не таясь привез пару растений. Завтра днем ты опять его где-нибудь повозишь, а потом вечером еще разок. На улице, в моем пальто и шляпе, с моей тростью его вид кого хочешь обманет, кроме разве что тебя». Я решил внести свой посильный вклад в эту затею и предложил с каменной физиономией. «Я знаю одну молодую дамочку, актрису, которая может его так загримировать, что...» «Арчи!» — резко оборвал Вулф. «Неужели ты думаешь, что я нахожу эту идиотскую игру забавной?» «Нет, сэр, я так не думаю. Но почему бы вам просто не посидеть дома и никуда не выходить? Ведь вы и так всегда тут торчите». Однажды мне случилось наблюдать, как вы целый месяц не высовывали носа из дому. Будьте просто осторожнее с посетителями, пока... Пока что? Пока не поймали этого малого, который убил Джансона. Ба! Вульф метнул в меня свирепый взгляд. Кто ж его поймает, скажи на милость? Мистер Крамер, как, по-твоему, чем он сейчас занимается? Ты думаешь, они там баклуши бьют? Пфф!